Гертруда уехала перед рассветом, даже меня не разбудив. Я просто почувствовал, что постель рядом со мной пуста, но не стал просыпаться, пока небо не посветлело. На столе лежала записка, написанная знакомым мне аккуратным почерком. Всего лишь два слова: «Будь осторожен». «Она что-нибудь сказала?» — спросил я у проповедника. Тот сидел в глубокой тени, там, куда не попадал свет еще бледного утреннего солнца, и я видел лишь силуэт. «Сказала, что оторвет мне голову, если я тебя оставлю, как в прошлый раз», — недовольно ответил он. Пугало выглядело задумчивым и смотрело в окно. «Нам всю ночь пришлось проторчать в общем зале, пока вы тут развлекались, умники». «Ах, прости», — сказал я, не чувствуя никакого раскаяния. Я думал о Гере. Она была похожа на кровавый буран, что иногда несется по пустым дорогам. Прилетела и исчезла, оставив после себя одни лишь воспоминания. Наша личная жизнь с ней — настоящая катастрофа, в которой мы оба мало что понимаем. Хозяйка внизу была наряжена в выходное платье. На улице тоже почти все люди оказались в новой чистой одежде. Я удивленно пересчитал дни, но не смог вспомнить ни одного праздника, который могли бы отмечать в городе. Взяв проходящего мимо шорника за плечо, я спросил: «Какой сегодня день, приятель?» «Что?» — не понял он. «Сегодня праздник? Почему улицы чистые, а одежда на всех новая?» «С луны ты, что ли, свалился? Епископ Урбан приезжает в Вион». «Сегодня?» «Ну, прослышал в пути, что на нас беды темные падают, мертвецы из земли встают, и свернул с дороги к папе, чтобы быть с нами. Службу будет проводить в соборе святого Николая. Может, хоть одним глазком увижу». Озадаченный, я пошел дальше по улице, то и дело поглядывая на крыши. Я много слышал про епископа Урбана. Он достаточно серьезная фигура среди святош. Собственно говоря, старикан является наместником папы в Фирвальдене, и его власть ничуть не меньше, чем у князя. Урбана называют святым человеком и истинным защитником церкви. Праведные поступки и никаких грехов. В последнее время жена князя сильно к нему прислушивается, и оттого его светлость, чтобы порадовать супругу, перестал уж слишком грешить. Да к тому же выпустил несколько законов, кои были удивительно неудобны для некоторых господ. Например, для Ордена Праведности, который в последнее время начал раздражать клириков в этом княжестве. И говорили, что Урбан прижмет их к стенке, вообще выпроводив из страны. Впрочем, и благородным от святоши тоже попало. Он не одобрял пьянства, лжи, взяток и прелюбодейства. Точно так же, как и игнорирование исповеди, а то, чего не одобрял епископ, в последнее время не одобрял и князь. «Но если князь всегда остается князем, и его власть считается бесспорной, то епископ — пришлый чужак, назначенный папой», — прочитал мои мысли проповедник. На этот раз я не стал ему пенять, что он лезет в мою голову. «Да, такие приходят и уходят. И когда уйдут, все обычно возвращается на круги своя». «На Урбан уходить не спешит», — усмехнулся проповедник. «Я слышал, ему предлагали внеочередное право получить белую лошадь с красным покрывалом и золотыми поводьями, стать кардиналом, но он отказался уезжать из Фирвальдена». «На него покушались уже 8 раз. Дважды никого не нашли, хотя псы господни рыли носом землю. Один раз убийцу разорвала толпа верующих, но остальных ждал костер». «Это говорит лишь о том, что у епископа хорошая охрана». «Не думаю, что его молитва поможет Виону, хотя люди немного успокоятся». «Да они особо не нервничают», — хмыкнул мой спутник. «Всегда знал, что в Фирвальдене живут какие-то тугодумы». «Запах страха витает повсюду, хотя граждане и выглядят спокойными. Если пляска повторится или случится что-то еще, город взорвется. Так что епископ приехал вовремя. К тому же с ним будут псы господни. Не едиными молитвами сильна церковь». Усмешка проповедника показалась мне не слишком веселой. Ты собираешься посетить мероприятие? — Нет. Мне следует найти мальчишку.